Всю дорогу домой, по улице Эндикот, по улице Пибоди, они велись и путались у нее под ногами, мешая пройти в парадную дверь и подняться по лестнице, и до самого вечера скреблись к ней в дверь, даже после того, как она заперлась у себя. Салли проплакала целых 2 часа. Дело в том, что она любила этих кошек. Украдкой выставляла им блюдца с молоком, носила их в плетеной сумке на улицу Эндикот к ветеринару, когда они увечили друг друга в драке, и у них воспалялись раны. Души не чаяла в этих окаянных кошках, хотя, когда готовая провалиться сквозь землю сидела в классе, рада была бы, если бы у нее на глазах их утопили поочередно в ведре с ледяной водой или же расстреляли из пневматического ружья. И пусть она, как только справилась с собой, вышла оказать помощь ворону, промыть и забинтовать ему хвост, все равно она знала, что в душе предала его. С того дня Салли сильно упала в собственных глазах. Она уж не просила тетушек побаловать ее чем-нибудь, что ей хочется, или хотя бы наградить за то, что заслужила. Ей не нашелся бы более суровый и придирчивый судья. Салли изобличила в себе изъян, нехватку сострадания и стойкости, и наказанием себе с той минуты назначила самоотречение. После этого случая с кошками чураться сестер Оуэнс меньше не стали, а бояться стали больше. Теперь девчонки в школе не изводили их, а торопились отойти прочь, опустив глаза, когда Салли с Джиллиан проходили мимо. От парты к парте расползались в записочках слухи о колдовстве. В уборных и коридорах шепотом приводились обвинения. Ребята, которые держали дома черных кошек, клянчили у родителей замену — Колли или хомячка, или хотя бы золотую рыбку. Потерпела ли поражение футбольная команда? Взорвалась ли печь для обжига керамики в художественной мастерской? Все разом косились в сторону сестер Оуэнс. Самые отчаянные озорники не решались запустить в них мечом на переменке или пульнуть шариком из жеванной бумаги. Никто не швырялся в них больше камешками или яблоками. Среди девчонок были такие, кто на скаутских собраниях, в гостях с ночевкой, клялся, что при желании Салли и Джиллиан свободно могут погрузить тебя в гипноз и заставить лаять по собачьи или кинуться вниз с крутого обрыва. Могут одним единственным словом или кивком головы напустить на тебя свои чары. А если любую из сестер не на шутку разозлить, ей стоит лишь прочесть в обратном порядке таблицу умножения, и тебе каюк. Глаза вытекут из глазниц, все кости размягчатся в твоем теле, подадут тебе на завтра под соусом в школьном кафетерии. И ни одна живая душа о том не догадается. Меж тем, какие бы слухи там ни распускала, перешептываясь городская детвора, но факт оставался фактом. Почти у каждого мать хотя бы раз да наведалась к тетушкам Оуэнс. То вдруг потребуется кому-то перечная настойка от капризного желудка, то цветок ваточник от нервов, хотя любая женщина в городе знала, от какого недуга на самом деле врачуют тетушки. Специальность их была любовь. Тетушек не приглашали на ужин в складчину или на сбор средств в фонд городской библиотеки. Но если женщина повздорила со своим любезным, если она обнаружила, что беременна и не от того, за кем замужем, если узнала, что муж изменяет ей, как последняя скотина, тогда, конечно, сразу, как стемнеет, она оказывалась с черного хода Оуэнсов в тот час, когда сумерки скрывают твое лицо, и никому не разглядеть, кто там стоит под глицинией, что растет здесь с незапамятных времен, беспорядочно переплетаясь над дверным косяком. Неважно, что этой женщиной могла оказаться учительница 5-х классов начальной школы, или пасторская жена, или даже, возможно, бессменная подружка стоматолога с улицы Пибоди. Неважно, что если приблизиться к дому Оуэнсов с восточной стороны, то с неба божились люди, камнем падают черные птицы, готовые выклевать тебе глаза. Желание имеет свойство наделять человека необъяснимой отвагой. Оно, по мнению тетушек, способно подкрасться тихой сапой к нормальной взрослой женщине и превратить ее из здравомыслящего существа в нечто безмозглое, сродни блохе, от которой нипочем не отвязаться незадачливому псу. Та, у которой хватало духу явиться к черному крыльцу, не дрогнув, глотала мятный чай, в состав которого входило такое, что язык не повернется назвать, но который наверняка должен был вызвать ночью кровотечение. Она с готовностью подставляла тетушке средний палец левой руки для укола серебряной иглой, раз таково было необходимое условие того, что к ней вернется ее ненаглядный. При появлении женщины, намощенной голубоватым песчаником дорожки, тетушки всполоша сквахтали точно клуши. Когда человек дошел до крайности, это учуешь за версту. Женщина, влюбленная без памяти, за средства обеспечить себе взаимность, не задумается отдать камею, что из поколения в поколение хранилось у нее в семье, а та, которую предали, отдаст и больше. Но всех отчаяний были женщины, которые позарились на чужого мужа, эти ради любви были готовы идти на все. В угаре страсти их корежило точно дерево в бурю, и все условности и хорошие манеры летели ко всем чертям. Когда на дорожке к дому показывалась такая, тетушки тут же отправляли девочек на чердак, даже если это происходило в декабре, когда на дворе темнеет уже к половине пятого. И девочки в эти хмурые вечера никогда не спорили, что еще рано, им не хочется спать. Взявшись за руки, они смирно шли наверх. Говорили теткам спокойной ночи с площадки, где пылился старинный портрет Майи Оуэнс. Потом расходились по своим комнатам и, наспех накинув ночные рубашки, прямиком устремлялись к черной лестнице и спускались на цыпочках вниз, откуда, припав ухом к двери, можно было подслушать все до последнего слова. Иногда, если вечер выдался особенно темный, Джиллиан, расхрабрясь, пинком приоткрывала дверь, а Салли из страха, как бы дверь не скрипнула, выдав их присутствие, не осмеливалась ее закрыть. — Глупости все это! — шептом возмущала Салли. — Полная чепуха! — Что ж тогда не уходишь? — живо отзывалась Джиллиан. — Ну давай, иди спать! — подбивала она, твердо зная, что Салли не рискнет пропустить то, что будет дальше. С определенной точки на черной лестнице им видна была старая чугунная плита, стол и лохматый половик, по которому часто расхаживали взад-вперед тетушкины клиентки. Видно было, как человека с головы до пят, не говоря уж о том, что расположено в промежутке, может скрутить в бараний рог любовь. Вот откуда Салли и Джиллиан стало известно такое, о чем дети в их возрасте обычно не знают. Что, например, всегда имеет смысл собирать обрезки ногтей, служившие прежде живою тканью любимого человека, на тот случай, если ему взбредет в голову сходить прогуляться на сторону. Что женщина от любовного томления может измаяться до рвоты над раковиной на кухне, до кровавых слез в пароксизме неистовых рыданий. Вечерами, когда на небо выплывала оранжевая луна, а на кухне заливалась слезами очередная посетительница, Салли с Джиллиан, сцепя с мизинцами, давали клятву никогда не подать во власть своих страстей. Тьфу-тьфу-тьфу! Отплевывали шепотом девочки, когда клиентка их тетушек ударялась в слезы или, задрав кофточку, показывала свежие порезы на том месте, где нацарапала бритвой на коже дорогое имя. — Нет уж, мы уж никогда! — зарекались девочки, крепче сплетая мизинцы.